Чудо, именуемое лифтом, плавно унесло всех троих далеко вниз. Игорь смутно помнил детские впечатления от лифта, когда-то они жили в высотном доме. Он даже не мог себе представить, на какую глубину они опустились. Просто не с чем было сравнить. Но светящиеся цифры в окошечке над дверью исправно отсчитывали этажи вниз. 3, 4, 5. Кабина мягко остановилась на 7-м этаже. Ниже уровня земли. Хотя, если судить по кнопкам, лифт мог опускаться до 12-го. Инга не обращала внимания на этажи. Одна стена кабины была зеркальной, а что еще нужно женщине? За открывшейся дверью тянулся длинный коридор, освещенный точно такими же лампами в плафонах, как наверху. Несмотря на тонкий слой пыли, устилавший пол, ноги путников оставляли в ней четкие следы. Здесь было удивительно чисто. И вообще, что это был за коридор? Стены его сплошь состояли из стекла, а за ними... Перед Игорем открывались то комнаты, наполненные сосредоточенно перемигивающимися разноцветными глазками шкафами, то пустынные помещения с огромными светильниками, висевшими над чем-то, напоминающим кровать, то залы, заставленные пустыми клетками и стеклянными кубами. «Что это?» — подавленно пробормотал Князев-младший, во все глаза глядя на немыслимые после царивших наверху грязи, смрада и дикости помещения. «Это владение нашего отца, Игорь», — ответил Антон, волшебной своей карточкой отпирая еще одну дверь, стеклянную, за которой располагалась, вероятно, комната отдыха. Широкий стол, низкие удобные кресла и диванчики по стенам. Шкафы с рядами книжных корешков за ними, огромный телевизор в углу. «Присаживайтесь». Когда все разместились в креслах, он подошел к телевизору, поколдовал там, и на экране заметались яркие цветные тени. «Батарейки в пульте, конечно, сдохли», — извиняющимся тоном сообщил он. «Но все остальное работает». «Нет, погоди!» Игорь не мог успокоиться. «Что все это такое?» — обвел он рукой обстановку. «Это научно-исследовательский институт, в котором работал наш отец. До катастрофы», — добавил Антон, хотя смысла в этом дополнении не было. «Пойдем, братец, пообщаемся с глазу на глаз», — подмигнул он. «А мы?» Кузьма с трудом оторвался от экрана, на котором вокруг сверкающего металлического шеста извивалась полуобнаженная девица. «Нам что делать?» «А вы отдыхайте». Антон открыл дверцу в шкафу и в глаза ударил блеск стоящих там бутылок. «Вот напитки. Не увлекайтесь только, потому что с закуской плоховато». Он выгреб из нижнего отделения несколько пестрых пакетов. «Сухарики и орешки есть еще можно, но вот все остальное... Бррр. Чипсы, по-моему, тоже прогоркли». Он пожевал что-то, извлеченное из пакета, и с гримасой на лице сплюнул. «Мы не такое ели!» Джонс с треском разорвал один из пакетов и засунул туда лапищу. «25 лет такого не ел!» «А настоящей еды нет?» Кузьма достал из холодильника бутылку, изучил этикетку, поставил на место, взял другую. «Сколько угодно, но она в морозильных камерах. Там надо размораживать, готовить. Потерпите полчасика». «Да хоть час!» Джонс уже открывал бутылку, тщательно отобранную другом из числа многих. «Пойдем». Антон потянул Князева-младшего в коридор. «Налюбуешься еще, успеешь». Братья двинулись по коридору дальше. «Как это все сохранилось?» — изумлялся Игорь на каждом шагу. «Как? Обычно?» — пожимал плечами Антон. «Строили, вероятно, с расчетом на будущую ядерную войну с большим запасом прочности, вот все и уцелело». «А электричество? Наверху же ничего не работает. И в метро тоже». целях автономности кто мог знать, что произойдет? Бункер оборудовали собственным источником энергии. Может быть, атомным реактором. А ты не проверял? Рад бы, да не могу, улыбнулся разведчик. Папина карточка дает допуск только на этот этаж. На всех остальных загорается красный глазок и звучит запись. Допуск недействителен. Двери же такие, что не вскрыть. Да ты видел наверху. А жаль. Где-то на одном из этих этажей должна располагаться библиотека и архив. Но когда-нибудь я до них все равно доберусь, вот увидишь. Они остановились перед еще одним аквариумом, только из матового полупрозрачного стекла. Той же карточкой Антон отпер дверь, открыв Игорю уютную комнату с большим рабочим столом, заваленным бумагами и радужными дисками в прозрачных коробочках и без, слепым квадратом большого плоского монитора, книжными шкафами и полками. «Это рабочий кабинет нашего отца. Большой ученый был. Он ведь биологией занимался», — вспомнил Игорь, оглядывая стены, увешанные грамотами, паспортами и сертификатами медалей и международных премий. «Биохимией и генетикой», — поправил его Антон, усаживаясь в мягко просевшее под ним кожаное вращающееся кресло профессора Князева. «Творца всего этого, одного из творцов», — поправил себя он. «Чего именно?» Игорь осторожно взял с полочки над столом небольшую цветную фотографию в рамке и бережно стер пыль со стекла. На него, с ничуть не потускневшего за минувший четверть века снимка, глядела счастливая семья, довольно молодой улыбающийся мужчина с удивительно знакомым лицом, серьезный мальчик лет 8, чинно положивший ладони на коленки, и яростно выворачивающийся из рук отца карапуз, и очень красивая женщина, обнимающая мужчину и рассыпавшая длинные золотые волосы по его плечу. «Кто это?» – перебил он продолжающего что-то говорить брата. «Это?» Антон встал и взял из рук Игоря рамку. «Это мы с тобой. Наши мама и папа. Я сначала хотел забрать ее с собой, но потом решил оставить все как есть. Хочешь еще посмотреть?» «Тут у отца в столе целый альбомчик. Мама, мы с тобой, бабушка». «Ты что-то говорил про отца?» Князев-младший стряхнул наваждение. «Что-то там про Творца». «Я говорил, что отец был одним из тех, кто сотворил все это», — старший брат указал пальцем в потолок. «Этот институт?» «Нет, то, что наверху. Понимаешь, Игорь?» Антон отвел глаза и принялся выравнивать растрепанную пачку исписанной бумаги на столе. «Здесь создавалось оружие. Новое, передовое». «Но ведь не оно же разрушило город?» «Вряд ли. Возможно, отчасти. Основные разрушения, конечно же, нанесли ядерные боеголовки, химическое оружие. Но ведь никакая радиация не способна вызвать такие чудовищные мутации в такой короткий срок. И 30 лет не прошло, а природа изменилась до неузнаваемости». «Но какое отношение наш папа?» «Наш папа», — мрачно улыбнулся Антон, «разрабатывал биологическое оружие. Вирусы, способные менять ДНК животных. Такие разработки в других странах тоже велись». «Что это значит?» «Это значит, что папа играл в Бога, лепил новую жизнь и породил чудовищ». «Ты хочешь сказать...» Игорь смотрел на брата с недоверием. «Я хочу сказать, что именно вирусы, над созданием которых работали в этом институте, привели к тому, что мутации фауны пошли с такой сумасшедшей скоростью. Часть их разработок попытались вывести, конвой попал под бомбы, вирусы вырвались на свободу. Потом с перелетными птицами». «Наш отец?» – перебил Игорь. «С какой стати ты решил, что это делал именно наш отец?» «Я сказал, один из творцов. Разумеется, над этим работали и другие люди, множество людей. «И куда они делись? Неужели спасся только папа?» «Нет, конечно. Работали тут посменно. Когда случилась катастрофа, отец, к счастью, был не в институте, потому и выжил». «Я тебя не понимаю. Ты же сам говоришь. Здесь электричество, пища, вода, свежий воздух. Да это место зарыто в землю глубже, чем Первомайское». «Точно. Глубже. И тем не менее, все, кто здесь оставался, погибли. Несколько десятков человек». «Заболели?» «Нет. Отец вел какое-то подобие дневника. Наверное, просто выплескивал на бумагу наболевшее. Свои мысли, радости, страхи». «Так что же случилось с остальными?» «Ну, папа упоминал об этом вскользь. Я понял так, что охрана института имела приказ уничтожить весь персонал в критической ситуации. Ведь следом за атомной бомбардировкой здесь вполне могли высадиться вражеские военные». «И что, они выполнили приказ?» «Неукоснительно. Военных или сотрудников спецслужб, отец не уточнял, было всего несколько человек, по крайней мере, на этом этаже. И они сначала перебили всех, от ученых до последнего техника. Методично, профессионально. Я видел несколько тел, до сих пор лежащих в одном из рефрижераторов. Все убиты выстрелами в затылок, из пистолета. Скорее всего, они даже не подозревали, что их ведут на убой». «Несколько? Ты говорил о нескольких десятках». «Их и было несколько десятков. Зачистив персонал, палачи начали уничтожать трупы. Здесь есть свой крематорий. Вернее, большая электрическая печь. Лаборатории-то были биологическими. Оставалось много отходов. Трупов. Все это нужно было надежно уничтожать. Лучше всего подходило сожжение. Но для сожжения человека много времени, а печь у них была всего одна. Ты представляешь себе людей, которые только что убили тех, кого хорошо знали, с кем общались по много раз на дню, здоровались, шутили, 1000 рублей до получки у кого одалживали. А тут пришлось жечь их в печи, выгребать пепел и снова, по расписанию, выполнять работу».